Соединение установлено. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Чтобы хуй стоял, как эта хуйня называется? Ага, да. Особенно в тебе, у тебя в жопе, когда он заткнут. Ой, бля. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте лучше познакомимся. Где вы живете? В пизде. Я женщина. Алло. Алло. Алло. Тебе что надо? Наташа! Я тебе, блядь, я тебе голову отшибу нахуй. Будешь еще звонить туда. Что ты там говоришь? Кто ты такая? А ты кто такая? Ну я не слышу, кто там мне говорит, кто звонил, даже не знаю. Да вот, а мне звонит кто? Что я не понимаю? Ты мне тоже звонит, я лежу, отдыхаю, все. Вы что, извините тоже, не обижайтесь. И звонит, и звонит, и вообще кошмар целый. Ну позвони Любе туда, 5:20. Какой 5:20? Любе, позвони, может, что там такое? Знаешь что, в дом престарелых звонишь. Вот Наташе Красовой передай привет, чтоб жопу ей порвали. Наташа! Чего вы все бабушку-то беспокоите? Шлюха, а? У тебя в жопе печушка застряла. Неужели вам не стыдно бабушку беспокоить? Станция «Червоный хутор». Выход на правую платформу. Информатор готовы працювати. Алло. Сидор. Ты хватит тебе. Ты что там? Хуй на. Хуй соси, губу тряси. Да потрясем. Бля, не долго. А ты хуесоска! Безмода! Ты жопа ебаная! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Алло. Алло. Женщина, здравствуйте. Здравствуй, Мерин Чисовский. Мы вот решили с женой идти в прокуратуру, то так же нельзя. Ну, конечно. Идите в прокуратуру. Вас, там, вас дождались в прокуратуре. Давайте с женой. В прокуратуру сходим, если хотите. Идите в прокуратуру, хоть хуюр. Вначале похмелись, ну, а тогда... Обратиться, но так же нельзя. Салам алейкум. Алло. Я твою маму, блядь, и всю твою, блядь, домовую книгу ебал, блядь, понял? Алло. Разденься наголо, тогда я с тобой буду разговаривать. Что, сука голодная? Кусок хлеба добываешь у старух, блядь! Ты на голову разделась, сучка! А? Жопу засадили, блядь! Иди, блядь, нехуя, блядь! Алло. Привет. Привет. Кисонька, ты где, моя маленькая? А, маленькая. Мохнатенькая кисонька. Я думаю про твою крошечную дырочку. У тебя есть маленькая дырочка? А у тебя язык-то хоть ворочается? Да. Маленький мой. Да. Фельдипировый мой, да? Расскажи мне про свою дырочку, кисонька, расскажи. Я же сказал, я занимаюсь твоей дырочкой сейчас. Тёлочка с хорошей дырочкой, нет? А? А у тебя жопа дырочка большая? Да. Растолкали, что ли, уже? Ну, конечно. В интернете купи, вы закажи. Береги побольше свою, блядь, а то растолкают слона заткнуть тебе. Такой стальной. Что, не понял, что? Да. Хуй тебе, алё, блядь. Хуй держи на голову, нахуй. Да. Да? Уже держишь? Киса, давай. Ну засунь себе в рот, нахуй, и соси, блядь. А какой на вкус? Терпкое, терпкое любишь или покислее? А? Алло! У нас вон рядом милиция, так он тебя на мушку берет. А я думал на печушку. Милиционер, так. Мушка не годится мне, а я люблю на печушку. Ты что, не наркоманы-то? Вот Велиска рядом, а тут больше жилья нет. Вася, вот. Самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. Приходи. Я много налью. Налью прям тебе. И в жопу тебе залью. Заколебаешься, пои. Алло. Ну что, где встретимся-то? Да давай, хоть где. Я подъеду. Давай. В кожаной курточке, в кроссовках и... Без трусов. Подожди, это все дешевый вариант. А. Надо, знаешь, в чем одеваться-то? Это вы дешевки, вонючие. А ты знаешь, где Площадь Победы-то? Алло. Для тебя я тебе все сделаю, что можно. Ой, а что тебе сделать? Сейчас поедем, блин, на всю катушку. Давай поедем с тобой. Я уже полтора года. Татусечки-та-та. Ай-яй-яй-яй. Нет, ну а что? Давай адрес скажи, я к тебе приеду. Да давай приезжай, я тебя прям жду распростертыми руками. Сейчас, одну минутку. Так, вот блокнот, сейчас авторучку возьму. Дай адрес. Авторучку сейчас бери. Давай, слушай. 90... А? Тара-дара. Блин, я приду, блядь, и зарежь тебе нахуй, блядь. Послушай, а мне тут ебаря уже сидят. Та-ля-ля-ля. И пошел ты нахуй. Алло? Ты меня сюда слушай, дура ты. Ой, а я тебя жду, любовь моя. А? Это ты дурак. А ты зажми хуй в кулак и кричи, золотая рыбка. Придурок ты тупой, блядь. Ага. Сиди там в дурдоме своем. Ты вообще так некрасиво поступаешь, ты понял? Нет, я сейчас позвоню людям. Ничего, я пойду в ментовку. Я пойду к приставам, я все расскажу. Я тебя устрою. Я с тобой больше нянькаться не буду. Ай, правда. Тебя еще ты жив. Ну, сука, тебе сегодня приеду, ты башку нахуй отвинтят. Правда? Ебанатка, чук. Карбастат, карбастат, айта тасарутен блюман. Карбастат, карбастат, вот инвалид. Ты сегодня мы... Нес толстый хуй под самый нос и сказали, что это ландыши. Успокойся, ложись, бай-бай. Алло. У нас ведь милиция вроде рядом. А, милиция рядом? У нас вон рядом милиция. Ага, давай, дочечка моя красавица, гультипирствовая, сука. Она мушку берет. Вася вон через дорогу живет милиционер, так он тебя на мушку берет. На мушку? Ай, ой, спасибо, хоть предупредила, моя дорогая, на мушку. Да? Он мне на печушку берет. Черепеня херова, иди кули дрова. Ну, дураки, Наташа Максимовой, Красовой звонит. Да? Да, хуйня. А вам ох, сука, если б я тебя поймала, я бы тебе крысу, блядь, об дорогу. Так сопли твои кровавые валялись бы, падаль. Через дом вводи милиция. Алло. Алло. Вы что, не выросли наркоманы-то? Наркоманка херова. А тебе что, наркотики нужны? Через сейчас... меня херова. Сейчас тебе наркоту дам, блядь, по самую жопу. Чтоб у тебя с жопы визги летели. Где наркотики-то? У меня. Прям лежат, у меня тебе дожидаются. Он тебя на мушку берет. У нас ведь милиция вроде рядом. Ой, да что ты? Около дурдома, что ли? Да. Дом престарелых, да. У тебя милиционеры. Наташка Красова поставила. Эш ты, сучка. Шлюха, заткнись. Алло. Алло. Алло. Сережа. Алло. Что ты хотел? Дисциплину разлагать телефонную. А, разлагать дисциплину? Но. А Сереж тебе зачем? Перестаньте херней маяться. Ой, зря я тебя не вижу, не вижу. Я тебе голову прям срубила бы, блядь, топором. Выцеплю, блядь. И не дернулся бы, блядь. Вы что, пугаете? Хуесос, ебаный, пидорас, в жопу выебаный. Когда ж вы прекратите сюда звонить? И какого вам хуя надо? Я тебя при... Пидорасом, хуесосом. Петушаки вы задутые, падлы, бляди. И чтоб вы сгорели заживо. Пристрелю нахуй. Алло? Алло, Сережа. А, Сережа слушает. Ясти. Да, а? Сережа. Кто говори? Говори. Я говори. Кто говори? Да туда, да в лаве, бахтури. Ты знаешь что, говори. Ты кто это такой? Конь педальный, ебаный. Псина. Я это Сережа. Да, Сережа, это я, Сережа. Да, да. Но. Ага. Хуй тебе на. Слушай, у тебя жопа-то. Слушай, послушаю тебе. Послушаю, тебе попку зашили. Нет. Попу у тебя зашили, которую разорвали. Слушай, что ага. Опять вам? А? Хуй на тебе. И по самую подбородку. Ну-ка. Ой, я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда о, не люблю, целую, блядь. Я тебе ты Наташе своей, Наташе сигарет. Максимовой, Красовой, передай привет. И скажи, что у нее жопа тоже разорванная, так же, как у тебя. Yes. Тебе нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там, и оттуда вот так. А ты вот себе зонтик засунь в задницу. У тебя, видать, засовывали его. Поэтому ты звонишь сюда, у тебя болит попка. А ты знаешь, попка что у меня хорошая. Муж-следователь. Слушай, да. Ну я же с тобой культурно разговариваю. Ну да. Алло? Да. Сережа! Да. Перестаньте херней маяться. Чего? Пиздец вам придет. Ой, да я уж узна... пиздец жду, блядь. С 15-го года, нахуй. Я узнаю. 915-го года пиздец жду. С 905-го года жду я вас, пиздец, нахуй. Все, ваш пиздец жду. Ну, приезжай, давай, делай пиздец-то. Я тебя выцеплю, блядь. Вы что пугаете? Я вас, блядь, найду. Да, ты ж не нашел. А, вот, найдешь, тогда звони. Я ты, слушай, я выцеплю. Я тебя пристрелю нахуй. Нашел, нашел. Нет, это не Игорьковый голос. Игорька я знаю, мне. Знакомый не шифруется-то. Ну, ты знаешь, кто ты есть, нахуй. Никак не могу тебе вспомнить. Не можешь? Приезжай, вспомнишь. Ну, да. ко мне приезжайте. Если ты Игорька знаешь, скажи, где значит, Игорек адрес. Адрес мой Игорек знает, да. Скажи, где я живу. Встретиться. Я подойду. Зачем? Да ты приезжай ко мне, ты же в гости набиваешься, я к тебе не набиваюсь. Приезжай, ну что, и здесь похрюкаем. Сейчас поебемся, блядь, на всю катушку. Я тебе поебу, блядь, так поебу, поимею, блядь, что тебе волчок нахуй развалится, нахуй. Приходи, давай, я тебе заткну, нахуй. Ну что будешь? Что, вот, Игорьку скажи, блядь, я его в челюсти повышибаю, блядь, где он здесь в городе работает. Я научу, ребят, таких научу, и тебе, блядь, пидора вонючего, у тебя рот рваный, блядь. Знаешь, от чего рваный у тебя? Потому что ты хуи сосешь, падаль вонючая, хуесос. Приду, блядь. Замолчи, блядь! Замолчи, со мной будешь разговаривать. Ты не знаешь, с кем разговариваешь. Хуесосный казачье отродье. В казаках живете. Скажи своей шлюхе, пусть свою секаль в рот заткнет. Блядь, больше чтоб сюда не звонили. Все. А не то приехал. Вот я буду хохотать, если я сейчас сюда доеду. У меня машина есть своя. Я тебе пасть разорву, паскуда, блядь. Я ебал, блядь, всех, нахуй. Ебал. Есть у тебя чем ебать-то? Печушка вся высосанная. А, хуй, у тебя хуй, и ты, пидор. О, ха-ха. Алло. Алло. Ты слышишь меня? Алло. Разденься наголо. Воровскому жизнь процвет. Закрой рот, родная. Сядь вон туда. А мы... Это ты закрой ебло свое и жопу зашей. Ты будешь на твой, сука, на клык брать. Что, у тебя хуй во рту застрял? Выковырни его вилочкой или ложечкой. Слышь ты, шлюха, рваная пизда, все повырезали, и ты еще хахакаешь. Где ты живешь, сука? Знаешь, алло. Ай, золотце моя хорошенькая. Ты жопу хоть себе зашил? Тогда с тобой встретимся. Мне завтра работы много будет. Жопочка, я тебе жопу зашитая после трех хуев. Тогда мы встретимся. Чего? Ну, у тебя жопу зашил, ты себе жопу-то. Алло. Алло. Да. Алло. Слушаю вас. Подорожная подстилка, проститутка. О. Проститутка! Твоя мотовозка-то что-то только что-то тяпкала. Где ты живешь, сука? Тихо. Пускай полез. Проститутка безхуя, безхуя я. Пожрала, сучка. Сдохнешь нахуй. Наташке Красовой привет передай. Ёбаную фанфуристу напились, разве? Проститутка! Доченька. У тебя, что у тебя в жопе, говорю, вода не держится, что ли? What? Доченька, ты кла? Проститутка безмудая, безхуя я. А, ты безхуя? Да давай я тебе печушку подогоню. What? Ты хуесоска вонючая. Во-первых, у тебя... Точно дураки. Алло. Вы, во-первых, протрезвитесь немножко. Протрезвились. Ой, господи, участковый наш. Господи, наш дорогой. Да, и что ты хотел сказать-то? Хуй с горы, большая скорость. Надо отрубить нахуй, и все. А, хуй надо отрубить, да? И долго ты будешь звонить сюда, мразота блядская? Колхозник, во-первых. Колхозник ты! Ко-ко-ко-ко. Ой, кокошка ты. Наташке Максимову передай Красовой привет. Кокошка хуева. Я тебе говорю, тать. Я выебал очко, блядь. Вонючее у меня. Правда? В очко? А тебе, наверное, выебли в очко-то. Ты что сказал, блядь? Задутый. Вот тебе. Сам на тебе глядь. Ты со мной еще решил спорить. Вот подошел бы вот так, с глазу на глаз. Я такое тебе очко засадила. Вот палкой, блядь, в жопу. Ты говоришь, что умна. Алло. Хуй соси! А ты сама хуй соси, из жопы вытащи. Ты сумасшедшая! Алло. Алло. А где ты живешь, Анна? Давай я к тебе приду в гости. Да приходи, ебаный в рот. Ты, наверное... Отсудит тебе, как шалаву, блядь, паскудницу. Ой, я... Алло. Ты окончательный дурак. Что ты хоть говоришь? Ты просралась хоть, просралась. У тебя, наверное, в жопе котяк застрял. Ты дураки, клоками, но ты смешной. Ой. Она думает, что с тобой разговаривать, дураки. Я баба, бабка старая, придурок. Ах, бабушка старенькая. Да. А тебе не стыдно сюда звонить, бабушка? Знаешь, бабушка. Я получу-то, я тебя не трогаю, я тебя вообще не знаю. А ты за каким хуем сюда звонишь, бабушка старенькая? Мне вообще заело. А кто тебе заел-то хоть? На нас тебе пизда. Ой, ну пизда, а тебе на нас жопа твоя вонючая и хуй паршивый. Поняла? Ну, хорошо. Доченька, ну вот, собрала... Сколько тебе не хватает до мозгов, а, лишние? Ой, да, ну куда ж мне до мозгов, до твоих, до дурявих. Ты, наверное, из тюряги только что выписался. Да, я из тюряги выписался. Ай, ха-ха-ха-ха. Ну давай, чмошница ебучая. Ты не туда попал! Ай, не туда попал. Она думает, что с мужем. А где ты живешь, Анна? Давай я к тебе приду в гости. А куда ты придешь-то? Давай на Матросово. Не боись. На Черную Слободу. На Черную Слободу придешь? Не боись, я тебя обсеру. Ты обсеришь? А ты что, еще дрищишься, что ли? Ёпта. Ох. Кошелка ты фраерная, блядь. Ой. Ты еще сиришься. Дурак! Ну тебе надо, знаешь что, лопату совковую брать, чтобы говно убирать, когда ты будешь прости сраться. Меня, пожалуйста, дай, давай мы с тобой по-хорошему поговорим. Ага. Ну что ты, волнуйся. Я очень тебя уважаю. Ты хорошая женщина. Вот ну, так. Хорошо. Вот так. Успокойся, моя дорогая. Ты очень умная женщина. И никогда не позволишь нас с тобой вот так вот гы-гы да га-га. Да? Ты очень хорошая женщина. Да? Да. Да? Ну вот тебе да. Вася! Вась! Ой, ты не ушел? Ой, иди сюда. Вася. Иди вот какая-то мразь мне. Алло. Я тебе, сука, точно раком поставлю. Правда, что ли? А ты вначале, чтобы меня раком ставить, зубки свои вставь. Да конь ты, педальный, блядь. Да ты чё? Вот так. А ты что, с моим мужиком хочешь поговорить? На Матросова 8. 9. Или 9. Да, 9. Правда, 9. А что? Да, давай там встретимся. Он тебе ебал так расшибет, блядь. Извини меня. Я тебе дам, блядь, прокурора. Отхуеса. Ой, да тетя, ой, ты, господи. Козел ты вшивый. Похохочи. Будешь хохотать, когда тебе в жопу будут ебать. Алло? Я тебя очень сильно люблю. Ну пойми, ну сколько будем прятаться, сколько ты будешь в девках оставаться? Хотя бы раз... А, я в девках остаюсь. Раз... Да я тебя тоже люблю, дорогой ты мой. Да в девках я никак не остаюсь. Ты мне очень нравишься, я тебя люблю. Я без тебя жить не могу. Ты правда любишь меня, да? Да. А у нее такой смартфон. Твое нежное прикосновение, твой взгляд просто сражает меня на повал. Правда? Ой, ёб твою мать. Как тебе нравится с ним пизди? Да дай попизжут хоть. Твои руки, твои руки. Слышь ты. Алло. Мне без тебя печально и тоскливо. Скучаю и не мил мне белый свет. Пойми, что жизнь Правда? Моя не может быть счастлива, когда тебя со мною рядом. Ой, да как стихами. Ой, ты моя любовь, красавец. Как ты стихи какие прочитал. Пожалуйста. Вот так. Ну что, и тебе, пожалуйста, спасибо, мой и дорогой. И тебе. Мерцать не перестают звезды на небе. Они только думают лишь о тебе. Как бы с тобой рядом быть? И в беде, и в горе, и в радости. А ты что, не Русь, что ли? Да. Ты что, чурка? О, Аллах великий, да сохрани ты нашу любовь. Сохрани. О, Аллах Акбар, да. Руки об руку. Я тебе, блядь, такой... Прекрати звонить сюда! Пойми, что я... Алле. Что тебе сделать такого, чтоб ты полюбила меня? Ты слушай, ты перепутал хуй с гусиной шеей. Чё? Да, сказал тебе. Гамлет передаст? Ну и что ты хочешь рассказать? Приезжай в Армению, будешь все получать. От жопы до рта. Алло. Говорите, милиция. А, правда? Что жить будем? А, милиция говорит. А что вы будете? Ага. Ага, ага. Что, обосралась, что ли? Ага. Так, барашек, блядь, правильно. Алло. Вы все сказали? Да, сказали все. Номер вам. А барашка не хочешь услышать? Отца колхозные. Номер вам подсказать? Враги советской власти, здравствуйте! Алло, фашисты, грубияны, воры, квартирные, бандиты! Вор бандюга, вор бандюга, вор бандюга! Чё вы, блядь, квартиру обокрали? Думаешь, там добрые слова, что ли? Ага. Сволочь несчастная, гадина, паскудина, когда перестанешь грабить квартиры? Ну почему грабим квартиру, ёб твою мать? Мы бы сейчас с тобой в таком шоколаде жили. Ну пускай парень. Родинка, другой раз. Прокуратуру подниму. Ну я за сука тебя достану. Я в суте. Вор несчастный. Да он пьян. Алло. Привет. А ты что там? Печушка скачил, да? А? Алло? Да. А. Ты пациентка, наверное, заведения, дурдома, я... так или нет? Где у меня? Да, слушай. Тебе что, салом по ебалу надавать, блядь? А, ты, я чувствую, ты хуй отсосал уже. Да ты что? Или пизду полизал? Козляра ты ебаная, сука. А, у тебя, да, кайф, пизду полизал, значит, иди нахуй отсюда. А хоть ты ко мне звонишь, блядь. Я тебе могу только хуй дать пососать, и все. Больше ты ничего не получишь. Кем ты живешь? Эти... Алло. Привет. Привет. На пиво, нет? Да. Да ты моя золото. Значит... Ты хорош, блядь, красивый. Я не знаю, как куда... Какого хуя ты звонишь? А где баба? Делать нехуя. А где, слушай, это, дебилка, у тебя баба. Вот хочу с ней поговорить. Алло. Нет, за что, блядь, это? Слышь ты, петух задутый. У тебя вся жопа порванная, а ты звонишь сюда. Хоть... Дешевка фраерная. Заткнись, мразь такая, падла. Сейчас поебемся, блядь. Привет. Алло. Слушай, ты пизда. Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Это ты у меня будешь как балалайка. Петух задутый. Ёбну по голове. Да. Никто тебя не любит так, как я. Ни милые, ни свишенские подруги, ни друзья. А при чем тут свишенские? Я не тороплю. Все потому, что а, я да, люблю. А, ты берешь. Ага. Отдавай бабло. Отдавай бабло. Или будешь гореть. Правда? Какую бабло? Какую бабло-то тебе? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, блядь. А, правда? Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. А я тебе сейчас в рот за щеку дам, нахуй. Козел ебаный, еще раз звякнешь, ним... я тебе, блядь, за щелку дам, нахуй. Ты понял меня? Все, заглох ты. Давай встретимся, а? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович я. Ну, я вас слушаю. Давай я к вам приду. Приходите, пожалуйста, я дома. На танцы вас зовут. Так на танцы поехали. На каком танке? На танцы. На танцы с вами пойти? Да. С удовольствием. Ну, я понимаю, что вы бабка старая, фамилия-то ваша. Должен знать. Ну, я знаю, что вы старая бабка. А ты дурак. Фамилия из дурдома. Скажите, пожалуйста. Ты знаешь что, дурак, прекрати звонить. А то я узнаю твою фамилию. Я знаю твою фамилию. Ну, вот так. Да. Позвоню сейчас в милицию, и тебе манды еще получишь. Козел старый. Чего? Это ты старый, а я молодая. Ну, я понимаю, что вы бабка старая. Алло. Опа, ауе! Алло. Алло. Алло. Да-да. Сижу как в тюрьме. Правда? А ты в тюрьме-то хоть раз была? Давайте лучше познакомимся. Где вы живете? И, конечно, да. Я сейчас здесь на зоне, на тройке сижу. Вертухайкой я работаю. Не люблю квас. Да, слушай. Алло. Алло. Алло. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович я. Пошел, ты знаешь что, Федот Александрович? Я к вам сам сейчас приду. Приходи. Алло. Я понимаю, что вы баба старая, фамилия-то ваша. Пошел ты нахуй, хуйло мучное. Да. Ну, я участковый ваш.